И когда ты раскрываешь объятия, снимаешь платье, путаешься в чулках, будто ногу вставляешь в стремя, я вдруг вспоминаю, что платье китайское, как проклятие, чтоб ты жил в интересное время. А когда меня оставляют силы, мысли становятся вязкими, словно тесто. Я шучу, что поскольку рожден в России, интереснее времени может быть только место.